«Кошечка очень дорогая, ловкая убийца», — продолжала Анника. «Тот, кто ее нанял, имел очень много денег». «Должно быть, она все же совершила какие-то ошибки, иначе откуда бы ты все это знала?» «Да, она совершила несколько ошибок», — шепотом сказала Анника. «Во-первых, обронила на ступенях пристани одну туфлю с отпечатками своих пальцев. Потом с ней что-то случилось во время поездки на мотоцикле. Наверное, она сломала ногу, потому что в Юрмале, близ Риги, какой-то врач накладывал ей гипс. После этого она убила и врача, и своего сообщника». «Золушка смерти», — сказала Берет. Анника улыбнулась. «Но как, черт возьми, они смогли сохранить это в тайне?» — изумилась Берет. «И зачем Ка все это тебе рассказал?» «Криминальная полиция и служба безопасности сотрудничают с зарубежными спецслужбами в расследовании этого дела. Поэтому необходимость сохранения тайны перевешивает желание допустить утечку информации. Он рассказывает это мне, потому что у него есть средства заткнуть мне рот. Я же молчала на протяжении 6 месяцев. Я не стала бы этого делать, если бы он разрешил мне копнуть поглубже». «Но ты же рассказываешь мне...» «У меня есть обязательства только в отношении следствия», — сказала Анника. «И Ка это известно. Но теперь я не в курсе того, что происходит. Через несколько часов я буду знать, вернусь ли на работу. Если да, то мне надо будет что-то писать. Если же меня уволят, то я все передам тебе». «Спасибо», — сказала Берет, и в ее голосе вдруг просквозила безнадежная усталость. Она откинулась на спинку стула и ущипнула себя за кончик носа. «Насколько полиция в этом уверена?» — спросила она. «Они сами все это предположили, или у них есть факты?» «Показания свидетелей», — заговорила Анника. «У полиции есть отпечатки пальцев. Им помогают зарубежные спецслужбы. У полиции есть данные, извлеченные из сотовых телефонов. Они проверили тексты сообщений, номера, использованные для вызова других номеров». «Об этом можно говорить до бесконечности», — констатировала Берет, потянувшись за другой папкой. «Прослушивание телефонов и подслушивание — очень интересный аспект новой законодательной инициативы Министерства юстиции». «Представляю, что об этом думает мой муж», — сказала Анника. «Слушай», — Берет принялась читать, — «значение термина «вовлечение» следует трактовать в расширительном смысле, то есть не только в случае подозрения на совершенное противоправное действие. Это означает, что человек не обязательно должен быть предполагаемым виновником для того, чтобы его можно было считать лицом, совершившим преступление. Таким образом, достаточным для подозрения основанием считается возможная причастность лица к подготовке и планированию преступных действий». Берет бросила лист себе на колени. «И это что означает?» — спросила Анника. «Это означает, что в будущем закон о терроризме можно будет нарушить, вообще ничего не делая», — ответила Берет. «Планирование или подготовка к совершению преступления уже есть нарушение закона. Но теперь можно будет обвинить любого человека в терроризме на основании одного только подозрения в том, что он планировал какое-то преступление в будущем». «Ну, это ж полное сумасшествие», — сказала Анника, понимая, что проявляет излишний скепсис. «Не над этим ли законом работает сейчас Томас?» «Это дикий предрассудок», — поддержала Берет. «Полиция безопасности сможет теперь прослушивать разговоры и думать, замышляют ли люди что-нибудь дурное, или способны ли они, что, конечно, является верхом объективности, задумать что-нибудь дурное в будущем». «Но, может быть, это необходимость», — возразила Анника в слабой попытке обелить людей, принимающих решения. «Может быть, это необходимо ради защиты демократии?» «Демократии?» — переспросила Берет. «В чем же заключается тогда истинная угроза демократии?» «Ну, задумалась Анника, в терроризме, в Аль-Каиде. Эта организация хочет не спровергнуть демократию». «В самом деле?» — саркастически осведомилась Берет. «Аль-Каида заявила, что нападения и теракты — это месть за американское военное присутствие на Среднем Востоке, за войны США, за миллион или около того убитых в Ираке, за то, что американцы поддерживают захватническую политику Израиля. Террористы выбирают цели, представляющие глобальное финансовое и военное превосходство США. Пентагон и Всемирный торговый центр». «Но настоящая причина — ненависть к западной демократии и к свободе западных женщин. Разве не так?» — робко возразила Анника. «Значит, отныне демократию надо защищать, ограничивая эту же самую демократию, так?» — возмутилась Берет. «Разве ты не видишь, как глупо это звучит?» «А почему ты не напишешь это в газете?» — тихо поинтересовалась Анника. Несколько секунд Берет сидела молча, не отвечая на вопрос. «Я пыталась», — наконец сказала она. «Но статью не приняли. Очевидно, показалось руководству слишком пристрастной». Берет встала. «Ладно, пошли пообедаем. По крайней мере, кафетерий сохранился на этих развалинах, и еда не изменилась. С тех пор, как ты...» Берет не закончила фразу и сконфуженно замолчала. «С тех пор, как меня ушли в отпуск», — улыбнулась Аника. «Не волнуйся, я уже приняла решение. Я его выстрадала и не буду ждать, когда топор упадет на мою шею». «Я все же думаю, тебе надо попытаться выбить из них как можно больше денег», — сказала Берет. Аника изо всех сил ухватилась за ремень сумки. Кошечка отперла входную дверь своей квартиры, остановилась и прислушалась к доносившимся до нее звукам, к шуму шоссе, гудению, сдающего задним ходом грузовика, смеху детей, купающихся в пруду. «Все нормально». Она открыла дверь и ступила на мраморный пол. Это была одна из ее любимых квартир. Она испустила удовлетворенный вздох и бросила сумку на пол. Квартирка была выдержана в белом цвете. Белый мраморный пол, белые стены, белая терраса, выходящая на Средиземное море. Вся мебель была белая и светло-бежевая. Кошечка любила расслабиться, когда не работала. Это была одна из четырех квартир на Средиземноморском побережье Испании. Когда она не работала или не готовилась к работе, попеременно жила в каждой из них. Три раза в году она сдавала квартиры, чтобы сбить с толку соседей и отвадить их от желания познакомиться с ней поближе. Правда, если честно, никто и не стремился с ней знакомиться. Коста-дель-Соль — это как раз то, что ей нужно. Сюда, в небольшой порт Пуэрто-Банус, съезжались туристы со всего мира. Люди толпами бродили по апельсиновой площади в Марбелье, и кошечке не приходилось от кого-то прятаться. В толпе так легко затеряться. Она могла перемещаться из квартиры в квартиру, и никто не обращал на нее ни малейшего внимания. Десятки тысяч квартир на побережье пустовали в ожидании своих хозяев из Северной Европы, когда им захочется посетить юг, понежиться на солнышке и поиграть в гольф. В этих новых, недавно построенных кварталах никому ни до кого не было дела. Она представлялась страховым агентом. Это самая лучшая профессия, которая позволяет отбиться от любопытных соседей. Она несколько раз убеждалась в этом. Люди бежали от нее, как от чумы, когда она говорила, что занимается страхованием. Люди боялись, что она начнет навязывать ненужные им страховые полисы. Другим преимуществом этого региона было его географическое положение. Отсюда, из небольшого аэропорта в Малаге, можно было легко улететь в любой крупный город северного полушария. До Северной Африки было полчаса езды в лодке. В ясную погоду из спальни были видны Атласские горы. До Португалии было 2 часа езды на машине, а до британского Гибралтара 3 четверти часа. Ностальгией кошечка не страдала. Мама надоедала своими ворчливыми приглашениями на День Благодарения. Но кошечке было не до индейки. Теперь она избегала поездок в США. Она не могла рисковать. Паспортный контроль с отпечатками пальцев означал для нее смертный приговор. И не только после того, как она потеряла туфлю на Северном полюсе. Уже много лет она добиралась до дома из Торонто через озеро Онтарио, высаживаясь в лесах близ Буффало, недалеко от имения матери рядом с Бостоном. Она понимала, что всей своей жизнью разочаровала мать, но старушке придется с этим примириться. В конце концов, у нее есть 2 благонравных детей. Брат кошечки был нейрохирургом, а сестра — оперной певицей. Оперной певицей! Кошечка презрительно фыркнула от этой мысли. Кто считает это достойной карьерой? Оставив сумку в холле, она вошла в спальню и подняла электрические жалюзи. Как хорошо, что она, наконец, отвязалась от этого проклятого Северного полюса. Неудивительно, что так много людей приезжают оттуда зимой сюда, — подумала кошечка. Из спальни она вышла на террасу, довольная решением, принятым на обратном пути, никогда больше. Она не будет больше работать среди айсбергов. Ее клиент просто неудачник, она не хочет больше иметь дело с такими людьми. Это опасно, пусть даже у нее есть агент, помимо которого никто ее не найдет. Она несколько минут восхищалась открывшимся с террасы видом, вдыхая аромат эвкалиптов и гордений. Перила были обвиты ветвями ярких розовых бугенвилей. Над теннисным кортом распустились лиловые цветы палисандрового дерева. Она удовлетворенно вздохнула. Хорошо будет немного отдохнуть. Тихо напевая, она вернулась в прихожую, достала из сумки ноутбук, включила его и вошла в чат счастливых домохозяек. Она оцепенела, увидев, что агент оставил ей сообщение. Твою мать, неужели что-то опять не так? Но все было в полном порядке. Клиент был очень доволен и готов предоставить ей следующую работу. Она рассмеялась, как это типично. Тот, кто хоть однажды ее нанял, входил во вкус и подсаживался, как на иглу. Это, конечно, хорошо, но не на этот раз. «Никогда», — сказала она вслух и выключила компьютер. Она была профессионалом, и если что-то срывалось, сама уничтожала следы и исправляла положение. Как, например, с тем желторотиком в холодной комнате. Это был невероятно скучный пустяк, но сделала она его, надо признать, безупречно. Она дала парню подумать о своих грехах, и хотя и чувствовала некоторые угрызения совести, все же считала, что это просто несчастный случай. Кошечка сбросила туфли и вышла на солнце. Пусть этот неудачник ищет кого-нибудь другого, или почему бы ему не взять на себя ответственность и не обойтись без посторонней помощи? Аника судорожно сглотнула и так сильно сжала ремень сумки, что вспотели ладони. Даже несмотря на то, что она приняла решение, положение оказалось более щекотливым, чем она себе представляла. Она не может доверить свою судьбу могущественному главному редактору или капиталистам из совета директоров. Она должна сама решить, как ей жить, на что тратить время и чем заниматься. Сначала, естественно, дети и Томас. Она и так не слишком прилежно за ними приглядывает. Но если она справится с этим, то все равно ей нужно нечто большее, чем уход за домом и садом. Ей нужно настоящее дело, к которому она была бы по-настоящему причастна. Было бы глупо отказываться от денег, это неоспоримый факт. Нельзя покидать Квельспрессен без солидной денежной компенсации. По меньшей мере, надо потребовать зарплату за 2 года, в идеале за 3. Кроме того, надо сохранить за собой компьютер. С компьютером проблем не будет, он очень старый. Вот и дождалась. Главный редактор открыл дверь своего кабинета в глубине отдела культуры. «Входи», — пригласил Андерс Шуман. «Здесь тесно, но ты можешь сесть на мой стул, а я сяду на стол». Она вошла в кабинет, и Шуман закрыл дверь. «Ну и что ты об этом думаешь?» — спросил он. «Действительно, все изменилось, не правда ли?» «Трудно поверить, что это та самая редакция, в которой я работала», — с трудом выдавила Анника. «Хочешь кофе, воды?» «Нет, спасибо», — торопливо ответила Анника. «Я прекрасно себя чувствую». Она опустилась на стул главного редактора. Он сел на стол поверх разложенных на нем бумаг и распечаток, положил руки на колени и посмотрел на Анику. «В отпуске я много думала», — сказала Аника и глубоко вздохнула. «Я очень много думала о работе, о будущем в газете, о том, что представляю себе будущим». Андерс Шуман устроился на столе поудобнее и с любопытством воззрился на Анику. «Понимаю», — сказал он. «И к каким же выводам ты пришла?» «Надо быть строже к своим амбициям», — ответила она. «Думаю, их невозможно продать за деньги. Амбиции — это невосполнимые потери. У меня есть соседка, которая...» Аника замолчала, прикусив губу. «Для меня важна, безумно важна моя работа», — сказала она. «Может быть, даже не сам факт найма, но осмысленная трата времени. Важно, чем я занимаюсь в отпущенное мне время, а работать только потому, что нужны деньги...» Она замолчала и откашлялась. А Шуман, сморщив лоб, продолжал пристально смотреть на нее. «Я хочу сказать», — продолжила Аника, — «что деньги — это всего лишь деньги. Хотя в то же время нам всем надо жить, и деньги очень важны. Они определяют, как ты живешь, и поэтому многие люди готовы на все ради денег». Главный редактор задумчиво кивнул. «Ну, это, конечно, верно», — сказал он. «Нет, я не превратилась в законченного материалиста», — сказала Аника. «Совсем нет. Но я не могу отрицать символическую значимость денег и то, что они, вопреки всему, представляют». Шуман нахмурился, он не вполне понимал, что имеет в виду Аника. «Вот и все, что я хотела сказать», — тихо закончила она. «Ты общалась с полицейскими, ведущими расследование убийства на Нобелевском банкете?» — спросил главный редактор. Аника нервно моргнула от неожиданного вопроса. «Да», — ответила она, — «а что?» «Почему они топчутся на одном месте? Не происходит ничего нового. Они что-нибудь выяснили об убийстве фон Беринг?» «У меня такое впечатление, что они продолжают работать. Но на сегодня они заткнули все лазейки, никаких утечек нет». «Я недавно много думал о достойной журналистике», — сказал Андерс Шуман, «о серьезных расследованиях, которыми ты когда-то занималась. Об умении понять отчет парламентского омбудсмена, например. Это умение в нашей газете вымирает». Аника изумленно воззрелась на босса. «О каком докладе ты говоришь?» Кто-то озаботился обеспечением безопасности на Нобелевском банкете? «Думаю, тебе пора возвращаться и начинать работать», — сказал Шуман. «Как ты считаешь? Это возможно? Или твоя информация об убийце все еще под запретом?» У Аники закружилась голова. «Вернуться? И как ты это видишь?» — спросила она. Шуман встал и подошел к шкафу. «Я предлагаю тебе выйти на работу 1 июля. Это в следующий вторник», — сказал он, что-то ища в нижнем ящике. «Тебе это подходит?» Она удивленно смотрела на босса, чувствуя, как один за другим рушатся все ее аргументы. «Вернуться и начать работать, как будто ничего не произошло? Как будто ее не выгнали, как надоедливую дворнягу, на целых 6 месяцев, выключили из жизни, лишили надежного места в мире?» «Да, конечно. Она слышала собственный голос как бы со стороны. Во вторник. Да, вторник подойдет». Андерс Шуман выпрямился, волосы его растрепались, лицо покраснело от натуги. «Вот», — сказал он, кладя на стол сумку с ноутбуком, — «отныне ты у нас один из сменных репортеров. Ты будешь сама выбирать, где тебе работать, дома или в редакции, но ты в любой момент должна быть доступна. Ты не имеешь права путешествовать по миру, не сообщив, где находишься и что делаешь». «Хорошо», — сказала Аника и пододвинула к себе компьютер, такой же, как у Берет. «Если ты захочешь поработать здесь, то твое место будет за отделом публицистики. Во всяком случае, пока. Потом мы посмотрим, как эти места будут использоваться». Он ткнул пальцем в компьютер. «Посмотри, как работают установленные программы. С этими новыми машинами постоянно головная боль». Аника нажала кнопку включения, и ноутбук, заурчав, ожил. В качестве пользователя была уже указана Аника Бенгдзон. Андерс Шуман снова сел на стол. «Я бы хотел получить дополнение к истории событий на Нобелевском банкете», — сказал он. «Ты говоришь, что общалась со следователями? Узнал что-нибудь новое? То, что мы могли бы опубликовать?» Аника скользнула пальцами по клавиатуре. «Мне надо посмотреть», — сказала она, с улыбкой взглянув на босса. «Я могу посмотреть, что сумела спрятать в закрома». Главный редактор стоял перед ней, явно испытывая неловкость. «В последнее время я слишком сильно рванул вперед», — сказал он. «Эти нововведения оказали на газету большее воздействие, чем я мог вообразить. Иногда...» Он замолчал и отвел взгляд. «Иногда что?» — спросила Аника. Несколько секунд он стоял молча, словно сомневался, стоит ли продолжать. «Иногда у меня возникает такое чувство, будто мы ухитрились утратить былой дух газеты, увлекшись новшествами», — сказал он. «Мы наладили массу новых выпусков, но забыли, зачем это сделали». «Пойду посмотрю, как работает ноутбук», — решительно сказала Аника. Она пошла к импровизированным рабочим местам за отделом публицистики и попыталась подключиться к беспроводной сети. Через несколько секунд на экране появилась домашняя страница Квельспрессен. Система работала. Аника уселась на пыльный стул. Как же утомило ее постоянное напряжение последних месяцев. Напряжение, с которым она сжилась, так что перестала его замечать. Причастность к делу, место осмысленного существования. Уже во вторник у нее снова будет все это. «Мне надо настроиться на борьбу», — думала она. «Как я вообще могла помышлять о капитуляции? Как я могла думать о продаже всего, чего сумела добиться?» Она откашлялась, выпрямила спину и опробовала клавиатуру. Она попыталась войти в Google, и сайт появился на экране через долю секунды. «Какой великолепный компьютер! Не то что стоящая дома старая рухлядь!» Она нажала «Обновить», чтобы посмотреть, что из этого выйдет. «Каролина фон Беринг. Найти». 17 100 упоминаний, больше, чем при ее жизни. «Эта женщина мало кого интересовала, когда была влиятельным живым человеком», — подумала Аника. «Она куда интереснее для публики, как мертвая жертва покушения». Большинство упоминаний касались газетных статей, но были и более свежие материалы. Сайты женских движений и научные сообщества постили страницы в память о Каролине, а Нобелевский комитет посвятил отдельную страницу ее работе. Присутствовала также дискуссионная группа, но для того, чтобы войти на ее сайт, требовалась авторизация и ввод пароля. Аника ввела в строку слова «Нобелевский комитет» и нажала «Найти». 10 800 ссылок, большинство из них на средства массовой информации. «Нобелевский комитет разворошил осиное гнездо», — гласил один из заголовков. Речь шла о присуждении Нобелевским комитетом Норвегии премии мира организации ООН Международному агентству по атомной энергии. Это было пару лет назад. Внимание Аники привлекла еще одна ссылка, находившаяся ниже, в том же списке. Эта ссылка находилась на дискуссионном сайте. Статья была подписана ником Петр Бесхостый. Сегодня я обнаружил истинную причину назначения профессора Эрнста Эриксона председателем Нобелевского комитета Каролинского института после смерти Каролины фон Беринг. Это был потрясающий скандал. Аника стала читать дальше. Комитет раскололся на две группы. Одна считала, что преемником Каролины фон Беринг должен стать вице-председатель Сёрен Хаммерстен. Другие хотели, чтобы дело Каролины продолжил Эрнст. Мы знаем, что произошло в итоге. Эрнст победил, и теперь мы ждем последствий. Битва титанов продолжается. Это те люди на пресс-конференции, вспомнила Аника. Значит, их проблемы выплыли наружу. Но кто такой Петр Бесхостый? Она набрала Петр Бесхостый и нажала «Найти». Нашлось 73 600 ссылок. Петр Бесхостый и Нобель «Найти». 392 ссылки, среди них сайт детской литературы. Она прокрутила весь список, но нигде не было сказано, кто такой Петр Бесхостый.